Мишки на льду. Морозным декабрьским утром Тучка, Кеша и Лисичка встретились у новенького катка. «Все-таки какой же у нас классный каток!» — захлопала в ладоши Лисичка. «А ведь они его своими руками сделали!» «Ну, во что будем играть?» «Конечно, в хоккей!» — хором отозвались Кеша и Тучка. Мальчишки сразу побежали за хоккейными воротами, а когда вернулись, их ждало удивительное зрелище. Лисичка грациозно скользила по льду и как будто танцевала прямо на коньках, напевая какую-то песенку. «Лисичка, ты чего?» – удивился Тучка. «Мы же в хоккей играем!» «А мне фигурное катание нравится больше!» – призналась Лисичка. «Не, фигурное катание какое-то скучное!» – фыркнул Кеша. Подружку задели его слова. «А хоккей ваш какой-то грубый!» – отозвалась Лисичка и обиженно отвернулась. «Играйте сами, без меня!» «Без тебя нельзя!» – покачал головой Тучка. «Надо, чтобы двое на двое!» «Ну хорошо!» – примирительно сказал Кеша. «Давай сначала играем в твое фигурное катание, а потом в наш хоккей!» «Ну ладно, я согласна!» – тут же улыбнулась Лисичка. «Отлично!» – обрадовался бурый медвежонок. «Ради хоккея мы готовы на все! Даже на фигурное катание!» Мишки убрали с катка ворота и заняли места за судейским столом. Лисичка торжественно объявила: «На льду знаменитая пара! Цыпа и Лисичка!» Мишки зааплодировали. Лисичка и Цыпа покружились на месте, потом неловко разъехались в разные стороны катка и снова покатились навстречу друг другу. «А сейчас тройной, четверной, мегасложный тулуп-тулулуп-пуп!» — закричала Лисичка. Они с Цыпой встретились в центре катка. Лисичка взяла Цыпу за крылышко, и они неуклюже закружились, чуть не упав. «Вот так! А теперь оценки судей!» — задорно воскликнула раскрасневшаяся Лисичка. Мишки с недоумением разглядывали таблички с баллами. На всех красовалось число 10. «Лисичка, а где остальные оценки?» — удивленно спросил Тучка. «У нас тут только 10 баллов». «А мне меньше и не надо!» — хихикнула Лисичка. Кеша и Тучка озадаченно переглянулись. А Лисичка уже забралась на верхнюю ступеньку пьедестала с цифрой 1 и торжественно объявила: «И первое место достается мне! Теперь можете вручить мне кубок!» «Лисичка, это ерунда какая-то!» — нахмурился Кеша. «Мы с Тучкой что-нибудь придумаем!» «Правда?» – ахнула девочка. «Только я хочу, чтобы свет и музыка, и чтобы платье с блестками!» «Сейчас все будет!» – пообещал Кеша. Пока Лисичка и Цыпа качались на качелях, мишки разрабатывали план. Они даже чертеж нарисовали. С ним-то они и прибежали к домику подружки. «Лисичка, мы тебе целое выступление придумали!» — с гордостью сообщил Тучка. «Значит так, вот что нам надо!» И Кеша принялся рассказывать свой план. А потом друзья все вместе взялись за работу. Мишки установили на катке прожекторы и сколотили из досок трибуны для зрителей и судей. А Лисичка и Цыпа их покрасили. Затем ребята поставили танец для Лисички и Кеши. А Лисичка сшила красивые костюмы с блестками. Теперь у них есть все для выступления. Вечером на трибунах катка собрались зрители. Это были птички со всего леса. Они нетерпеливо ждали начала представления. Вот прожекторы высветили юных фигуристов. Бурый медвежонок в фиолетовом костюме с блестками уверенно вышел на лед. Рядом с ним стояла Лисичка в сверкающем желтом платье. Заиграла музыка, и засверкали огни новогодних гирлянд. Яркие огоньки отражались в ледяном зеркале, и казалось, будто ребята танцуют среди звезд. Лисичка и Кеша исполнили прекрасный танец со сложными трюками. У них идеально получились каждый прыжок и каждый поворот. Тучка подбадривал друзей со зрительской трибуны. В конце выступления Кеша и Лисичка исполнили поддержку с эффектным вращением. Ну, прямо настоящие фигуристы. Публика была в восторге. «А теперь оценки судей!» — воскликнул Кеша, немного запыхавшийся от быстрого танца на льду. Все 5 птичек-судей присудили их номеру высший балл. Зрители аплодировали и бросали на лед пышные букеты. Лисичка была совершенно счастлива. Она собрала цветы и подъехала к бортику катка, где ее уже ждали Кеша и Тучка. «Спасибо большое, мальчики!» — весело сказала она. «Было здорово! Ну что, теперь в хоккей?» Тучка с Кешей растерянно переглянулись. «Как? Прямо сейчас?» — удивился Тучка. Лисичка отложила в сторону букеты и энергично взялась за хоккейную клюшку. «За кого мне играть, а?» — спросила она. Но Тучка с Кешей уже не хотели играть в хоккей. «Лисичка!» — замялся Кеша. «Мы же это, пирамидку с тобой не отработали!» «Да-да», — согласился Тучка. «И этот, как его, тройной тулуп у Кеши тоже не очень». «А как же хоккей?» — хитро улыбнулась Лисичка. «А давай так, еще немного играем в фигурное катание, а потом это, твой хоккей», — предложил Кеша. Лисичка хихикнула и кивнула. «Ну, хорошо». Друзья провели еще много зимних вечеров на катке, но клюшки на время были забыты. Вот как всем понравилось фигурное катание.